Яко ангельских огнезрачных ликов предстоятеля, ангельскими оба языки подобаши восхвалить тебя, Михаиле, но донди же вразумляем и тобою навыкнем бесплотных глаголом, услышащи от человеческих обаче благодарных у стен сицевая. Родися, звездо мира первообразная, радуйся, свечи истины и правды златозарная, радуйся, лучи света несозданного, первый в ангельских прикостояниях приемничи, радуйся, ангелов начальничи, радуйся, в нем жена и вящий светлица, слава творческие десницы. Радуйся, им же красуются соборы всех существ бесплотных. Радуйся, Михаиле, великий архистратиже, со всеми небесными силами. Провидящая вера, часы величия, духовные красоты и силы молниеносные десницы Твои, Архангели Божий, мы, яко земные, плотью обожения, удивлением, радости и благодарением ко Творцу всяческих исполняемся, зовущий со всеми небесными силами. Аллилуйя! Аллилуйя! Разум чистый, свободен от страстей, спроси нам, причудни Михаиле, небесных чинов начальниче, да вознесешися мыслью от земных к небесным, хвалебную песнь воспоем тисице. Радуйся, Божия неизреченная, красоты и доброты, ближайший зрителю. Радуйся, все благи совета, Пресвятые Троицы, преискренней таиничи. Радуйся, привечный судеб троических, верный исполнителю. Радуйся, и мужи с любовью удивляются небесное воинство. Радуйся, и Боже с верою прославляют земнородние. Радуйся, и Боже трепещут адские силы. Радуйся, Михаиле, великий архистратиже, со всеми небесными силами. Силу необоримой ревности по славе Божией в себе являя, стал я себе во главе ликов ангельских, Михаиле, противу душащего злобу и пригордого денницы, ему же со темными клевретой Госвысоты Небесной в преисподнюю низвержену сущу, воинство небесное тобой преславно водимое, с весельем, яко едины усты пред престолом Божиим возгласиша. Аллилуйя! Аллилуйя! им от Тебе, Архангеле Михаиле, весь род христианский, великозаступника и дивного, браник с противными помощника, сего ради причудного покрова Твоего, сподобите се желающие, в день торжества Твоего взываем Тисице. Радуйся им же, сатана, якому ния с небеси не сгрежися. Радуйся им же, хранимый род человеческий, к небеси в отходе. Радуйся все светлого мира горнего, предивное украшение. Радуйся падшего мира до него, преславное заступление. Радуйся, николи же силами зла побеждены. Радуйся со всеми ангелы Божиими в истине и правде навеки, благодатью Божиею утверждены. Радуйся, Михаиле, великий архистратиже, со всеми небесными силами. Бури искушений, бед избави нас, ангелов первопрестольниче, с любовью и радостью пресветлое торжество Твое совершающих. Ты, Бог, виси в бедах великий помощник, и в час смерти от злых духов хранитель и заступник, всех вопиющих Твоему и нашему Владыце и Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Видящий Твое противополчик сатанинских дерзновения, все чинови ангести с радостью подвигошися во след Тебе набрань за имя славу Своего Владыки, вопиющий кто, яко Бог, мы же ведущие сатану под ногами Твоими повержена, Тебе, яко победителю, зовем. Радуйся им же, мир и тишина на небеси водворишася. Радуйся от него же, духови злобы даже до ада не сложишася. Радуйся, ангельские воинства и силы мира невидимого по истреблению зла направляя. Радуйся, прю и возмущение стихи мира видимого незримо укращая. Радуйся, подъявляющий враг духовом злобы под небесный дивный соборничек. Радуйся, изнемогающих во искушениях и напастях века сего крепкий помощничек. Радуйся, Михаиле, великий архистратиже, со всеми небесными силами. Боготочный источник превеликих чудес явился и сего храме Твоей же в хонях, не то чуй бы змей великий и страшный, на месте том пребывавый, силою Твоей потребисиной струи водные, всякий недуг телесный врачующий открышася, да всепрославляющему Тебя владыца ангелов с верою зовут. Аллилуйя! Аллилуйя! Слышащие и ведущие Тебя, яко светило великое, посреди ликов ангельских блистающиеся, причудный Михаиле, к Тебе по Бозе, Пресвятей Матери Божией прибегаем, озари лучами света Твоего всех нас, вопиющих Тебе сице. Радуйся, вождю и хранителю в пустыне народа Бога избранного. Радуйся, высокий посредничий закона рукою Моисея на Синае данного. Радуйся, у него же судьи и вожди Израилевы силы и покров обретаху. Радуйся, через него же пророцы и первосвященницы иудейские дар видят. видение от всеведущего Бога примаху. Радуйся, богобоязненные законодавцы, тайною премудростью снабдевай. Радуйся, суд и правду творящим, благость на сердце полагай. Радуйся, Михаиле, великий архистратиже, со всеми небесными силами. Провозвестник тя Божиих, судеб, егда узре некогда маное, недоумение и страха исполнися, мне не жить и к тому на земле. Научен же от жены своей, от благости явлений, кротости словес твоих, в радости имевшем родитеся по словеси твоему сыне своем Самсоне, благодарни возопи Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Воссиялась и причудно славою, Михаиле, егда во образе человечести пред Иисусом навина встал еси глаголя, «Изуй сапог с ногу твоею, осмесь архистратик силы Господни, таковому явлению твоему чудяшися, с любовью вопием ти». Радуйся, боговенчанный, глав неусыпный охранителю, радуйся, противляющийся власти, яко Божию повелению, противящийся скорый низложителю. Радуйся, усмирителю народных треволнений, радуйся, незримый упразднителю злочестивых обычаев. Радуйся, яко ты просвещаешь и томящихся в час лютых недоумений. Радуйся, яко ты исхищаешь и искушаемых от погубоносных наваждений. Радуйся, Михаиле, великий архистратиже, со всеми небесными силами. Хотя и владыка всяческих показати, яко жребий сынов человеческих не самослучайней суть, но в деснице его выно содержится, да дети царством земным заступника и хранителя, да племена и народы к вечному царствию Божию готовляеши, сего ради всеведущая велицем служении Твоем спасении человеческому благодарни зовут Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Новые чудеса показа нам архистратиже, Тобою на земле всех чудес Творец и Владыка, егда храм во имя Твое созданный, от потопления водами речными дивно спас лиси, стурьям потоком недра земная устремитесь повелевой, ежевидя блаженный архив с духовными чадами своими благодарны к Тебе возопи. Радуйся, святый храма Божий, несокрушимая ограду. Радуйся, врагу веры Христовой, необоримая преграду. Радуйся, и Божий велению стихи покоряются. Радуйся, им же все злобные замыслы сокрушаются. Радуйся, верным радость от престола вседержителя и знатящий. Радуйся, неверных на стезю правды и истины приводящий. Радуйся, Михаиле, великий архистратиже, со всеми небесными силами. Странное чудо силы Твоей, архистратиже Божий, уведи на себе Аввакум, егда по мани Божий восхитив, принесли сего скоротечную эту идею в Вавилон, дати пищу Даниилю в рове со львы заключенную. Тем же уди все при великому действии силы Твоей я возопис верою. Аллилуйя! Аллилуйя! Весь еси вышних Михаиле, престолу царя славы предстояй, недалек еси от нижних, ратуя вынуса врагами спасения человеческого, тем же всевожделенного Отечества Небесного достигнуть и хотящие согласно Тебе зовут. Радуйся, начальниче Тресвятого Святого Пения, радуйся, земнородный присно готовый Предстателю и Хранителю. Радуйся, пригордого фараона, верными египтяны поразивы странообразно. Радуйся, верные иудеи, пути водивы в пустыне преславно. Радуйся, им же угасися пламень пищи вавилонские. Радуйся, Михаиле великий, архистрати же со всеми небесными силами. Все иноцы святые горы Афонские в радостный трепет придоша, видящие, как о богобоязненно отрока, неистомно от нечестивых златолюбцев о глубину морскую с камнем повержена спасл еси, тем же приявший его обитель, именем Твоим красующийся, благодарни взывает ко Господу. Аллилуйя! Аллилуйя! Вети глаголы любомудро в смысле не давлеет ко из глаголанию силы Твоей, о Михаиле, как во едину ночь 185 тысяч поразил еси от воев царя Сирийска, Сеннахирима, да накажется прочие, не хулите имя Господне. Мы же, почитающие святую ревность Твою, ослаби Бога истинного, с весельем зовем Ти сице. Радуйся, православный поезд, непобедимый воеводу. Радуйся, зловерный брат, и страх, и низложение. Радуйся, правые веры и богопочитания насадителю. Радуйся, души вредных ересей и расходов искоренителю. Радуйся, благочестивый Маковей, на поле брани многожды укрепивый. Радуйся, нечестивого вождя Антиоха Галилеодора, самим в храме поразивый. Радуйся, Михаиле великий, архистратиже, со всеми небесными силами. Спастися хотящим нам буди помощник тверд, архистратиже Божий, избавляя и храняя нас от бед и напастей, паче же от злых навыков и грехов наших, да преуспеющей вере, надежде, любви Христове, с радостью о предимнем заступлении Твоем, ко владыце ангелов и человеков благодарни зовем. Аллилуйя! Аллилуйя! Стена еси верующим человеком, архистратиже Божий, и столб крепок во браних со врагами видимыми и невидимыми, сего ради от сетей бесовских Тобой избавляеми, благодарным сердцами усты зовем сице. Радуйся врагом веры и сопротивником святые церкви непобедимы противоборничи. Радуйся смиренным провозвестникам Евангелия, неутомимых поспешничи. Радуйся во тьме зловерия, сидящий светом веры Христовой просвещаяй. Радуйся же мудреемовью, родивших на стезю истины и покаяния наставляяй. Радуйся, грозный отчителю, клянущимся именем Божиим судим. Радуйся, молниеносный карателю, глумящийся безумней о таинстве святые веры. Радуйся, Михаиле, великий архистратижи, со всеми небесными силами. Пение всякое хвалебное побеждается множеством чудес Твоих, архистратиже Божий, яко совершенно суть Тобой не то, чьи на небеси и на земли, но и в темных сенях преисподней, и где же глубинного змея связалась и узами силы Господней, да избавляями от злобы его благословят владыку небеси и земли, зовуще Аллилуйя. Аллилуйя. Светоносный служитель истины и чистоты богопочитания явился еси архистратиже, и когда, провидя козни духа тьмы, воспретил еси ему именем Божиим, да не дерзнет сокровенное тело почившего вождя Израилева Моисея, явите ко обожению чувственным сыном Израилевым, сего ради чтущий ныне богосветлый собор Твой благодарнего пием Ти. Радуйся, чистоты боговедения, во дни Ветхого Завета среди иудеев сохранивый. Радуйся, плевелы заблуждений, во дни новые благодати многожды искоренивый. Радуйся, языческий прорицалище, кумиров истребителю. Радуйся, христианских подвижников и страстотерцев укрепителю. Радуйся, немощные духом силою благодати Божией исполняй. Радуйся, изнемогающая плотью, всеоружием веры облекаяй. Радуйся, Михаиле, великий архистратиже, со всеми небесными силами. Благодать от Бога с небесей спроси нам, поющим во славу всечестного имени Твоего, Михаиле, да осеняем и Твоим заступлением, во всяком благочестии и чистоте поживем, донде же от решений смерти от уз плоти, сподобимся предстать огнезрачному престолу Царя Славы и с лики ангельскими возопити. Аллилуйя! Аллилуйя! Поющи многообразное Твое чудеса, Михаиле, во спасение наше соденное, молим Господа и Владыку всяческих, да дух ревности по славе Божией же в Тебе, николи же оскудеет и в нас, зовущих тисице. Радуйся, верный праву Божий, во время блага потребно на высоту власти приди в ней поставляя. Радуйся, прозерцев и недостойных с высоты силы и славы незримо не злагаяй. Радуйся, день последний избранных о четырех концах земли имеешь собрати. Радуйся, им же грешные, яко привилы по глазу Божию огню вечному преданы буду. Радуйся им же, сатанас, ангелы, его поизера огненная навеки погибнется. Радуйся им же, праведни его обители, Отца горяча. Радуйся, Михаиле, великий архистратиже, со всеми небесными силами. О причудный архангелов и ангелов начальниче, за предивное служение Твое спасение рода человеческого, прими от нас, возносими к Тебе ныне глас хвалы и благодарения, яко исполн силы Божией, покрый нас невещественным, крылом Твоима, от всех враг видимых и невидимых, да прославляемому Тобою и прославившему Тя Господу выну зовем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. У причуды архангелов и ангелов начальничи, за предивное служение Твое спасению рода человеческого, прими от нас возносимых Тебе ныне глас хвалы и благодарения, и яко исполн силы Божией, покрый нас невещественным крылом Твоим от всех враг видимых и невидимых, да прославляемому Тобою и прославившему Тя Господу выну зовем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Причудный архангелов и ангелов начальничи, за предивное служение Твое спасению рода человеческого, прими от нас возносимый к Тебе ныне глас хвалы и благодарения, яко исполн силы Божией, покрый нас невещественным крылом Твоим от всех враг видимых и невидимых, да прославляемому Тобою и прославившему Тя Господу выну зовем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Яко ангельских огнезрачных ликов предстоятеля, ангельскому бы языки подобаше восхвалить тебя, Михаиле, но донде же вразумляемый тобой навыкнем бесплотных глаголом, услышащий от человеческих, обаче благодарных у стен, сицевая. Радуйся, звездо мира первообразная, радуйся, свищи истины и правды златозарная, радуйся, лучи света несозданного первого, постояние приемничи, радуйся, ангелов начальничи, радуйся, внежена и вящий светлица, слова творческие объясницы, радуйся, им же красуются соборы все существ бесплодных, радуйся, Михаиле, со всеми небесными силами. Избранный небесный силой вода и рода человеческого заступничи, сие тебе и же тобою отход. грех избавляем. Благодатственное приносим пение. Ты же, яко престоя престолу Царя славы, оттягит нас без слова, ждать нас верою и любовью, похвалу Тебе зовем. Радуйся, Михаил, великий архитратиже же, со всеми небесными силами. Ко святому архистратигу Божиему Михаилу с умилением сердец помолимся. Святый архистратиже Божий Михаил, моли Бога о нас. Святый великий архангеле Божий Михаиле, неисповедимые присущественные Троицы, первый в ангеле к предстоятелю, рода даже человеческого приставниче и хранителю, сокрушивый с воинстве своими главу пригордого Деницы на небеси и посрамляя выну злобы и коварства его на земли, к Тебе прибегаем с верою и Тебе молимся с любовью, буди щит несокрушимый забрало твердо от святей Церкви и православному Отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечем Твоим от всех враг видимых и невидимых. Не остави же, Архангеле Божий, помощи и заступлением Твоим и нас, прославляющих днесь святое имя Твое, всебащи многогрешные тьмы, обаче не хочем беззакониях наших погибнути, но еже обратитесь ко Господу и оживленным быть от Него на дела благая, озари убо ум наш светом лица Божия, и же выну сияет на молнии видном челе Твоем, да возможем разуметь, и что есть воля Божия нас благая и совершенная, и видеть и вся еже подобает нам творить, и яже презирать и оставлять и. Укрепи благодатью Господнюю слабую волю и немощное произволение наше, да утвердившись в законе Господнем пристанем прочее влаятися земными помыслы и похотений плоти, увлекающиеся по подобию несмысленных детей скоро гибнущими красотами мира сего, яко ради тленного земного безумня забывать и вечное, и небесное». Над всеми же сими спроси нам свыше дух истинного покаяния, нелицемерную печаль по Бозе и сокрушение о грехах наших, да оставляющий нам число дней временного живота нашего, и ждивем него угождений чувств и работе страстем нашим, новоизглаждений зол, содеянных нами, слезами веры и сокрушения сердечного, подвигами чистоты и святыми делами милосердия, когда же приблизится час окончания нашего, освобождения от узбренного сего телесе, не остави нас, Архангеле Божий, беззащитных против духов злобы поднебесных, обывших преграждать и душе человечести восход в горния, да охраняем и Тобою бескрепновенне достигнем он их преславных селений райских, иди же не с печаль, не воздыхание, но жизнь бесконечная, исподобшегося узреть и пресветлое лице все благаго Господа и Владыки нашего, падши со слезами у ног Его, в радости умилении воскликнем: «Слава Тебе, дрожайший Искупителю наш! Иже за премногую любовь к нам недостойным благоволилась и послать и ангелы Твоя, служение спасению нашему». Аминь. Небесный воин, архистратиже, молим вас, признавы недостойные, Душам нашим верею мир.